Глава 41. Отдавать должное разумности ребенка. Дети умнее, чем нам кажется. Взрослые почему-то воспринимают ребенка как существо недостаточно разумное и обращаются с ним соответственно. Мы смотрим на ребенка с высоты своего разума, не считая его полным членом общества. А как вам то, что дети уже с пеленок научаются управлять вами с помощью звуковых сигналов? Ребенок быстро понимает, что стоит ему поплакать, и вы будете тут как тут. Однажды перед сном мой сын, которому не было еще и 2 лет, лежал в кроватке. Он тогда спал в нашей комнате и требовал от меня то, что я не собирался для него делать. Я был тверд в своем решении не выполнять его просьбу, но он не сдавался, обращаясь ко мне вновь и вновь. И вот что он делал. Он говорил: «Папа! Папочка! Папулечка!» При каждом своем обращении он менял тональность голоса и интонацию. Один из тренингов, которых я веду для взрослых, связан как раз с распознаванием интонаций. По интонации можно как узнать о человеке многое, так и повлиять на него. И вдруг я понял, что некоторые тональности сына задевают струны моей души, лишая меня уверенности в том, чтобы отказать ему. Я почувствовал себя сейфом, который пытаются взломать. Если призадуматься над этой историей, можно понять. Ребенок к 2 годам сделал вывод, что к родителям можно подбирать ключики. Понаблюдайте за своими детьми, и вы увидите, как они искусно управляют вами. Вряд ли их можно назвать существами неразумными. Еще одна история, которая впечатлила меня. В семье моих друзей жена потеряла сережки. Супруги обыскали всю квартиру безрезультатно. Между тем у них был ребенок, который только начал ходить, но еще не говорил. Сережки искали 3 дня. За все это время к ребенку, естественно, не обратились. А зачем? Ему ведь всего год, у него еще не хватает ума на такие вещи. Так думали родители. И уже от безнадеги на всякий случай обратились к сыну. «Кирюша, ты не знаешь, где сережки?» И малыш подошел и принес их. К чему я веду? Это просто наша привычка — смотреть на маленьких детей, не ожидая от них многого. Нам кажется, что в год ребенок еще недостаточно разумен. И в 1,5 тоже. Да и в 5 еще мало что понимает. Многие родители сохраняют это убеждение всю жизнь. 60-летняя мать все еще может переживать, что ее 40-летняя дочь недостаточно хороша и ее нужно контролировать. Дети такие же разумные существа, как и взрослые. К 3 годам ребенок знает о жизни 50% от знаний взрослого, к 7 – 80%. Поэтому ошибочно думать, что детство — это лишь период подготовки. Чувства и желания ребенка ничем не отличаются от чувств и желаний взрослого. Я бы сказал, что детей не бывает в том смысле, к которому мы привыкли. Есть маленькие люди, и они существенно отличаются от взрослых только физическими параметрами. Чувствами же и разумом порою превосходят их.